Глава 7. Ясен хрен, да. Кто я такой, чтобы отказываться от подарков системы? Человек в красных трусах и коричневом пальто, вот кто. Если бы в условиях испытания было написано не дуэль, а что-то вроде собеседования на работу или личная встреча с заказчиком, то я бы определенно отказался, невзирая ни на какие штрафы и наказания. Как-то в юности устроился промоутером, нарядился в костюм зебры и пошел раздавать листовки. Ведь был уверен, что надо просто немного потерпеть, и что в костюме меня никто не достанет. Буду там один сидеть и копытами листочки раздавать. Но не тут-то было. Начали подходить, обниматься, фоткаться. В общем, рабочий день продлился 10 минут. Потом разъяренная зебра зарядила мужику по лицу копытом и пошла увольняться. Но дуэль — другое дело. Да. Без предупреждения меня выдернуло из реальности. Пара секунд темноты, и вот я уже стою посреди бескрайнего поля. Желтая, жухлая трава по колено, голубое небо и... И ни хрена! Такой пейзаж тянется до горизонта. Напротив появилась фигура, где-то в сотне метров от меня. Человек. Одет он в какую-то бежевую легкую кожаную броню, скорее всего, системная. В руках у него вдруг появился компактный автомат, и он уже успел направить оружие на меня. «Что?» Я понял, что вижу свои руки. «Вот же мра...» Не договорив, я растворился в воздухе и завис в паре метров над землей. Система отключила действие навыка, тем самым чуть было меня не подставив под пули. Лишь край муха услышал короткую очередь, и там, где я только что стоял, просвистело несколько пуль. Выходит, брать сюда несистемное оружие можно. Скорее всего, протащил в инвентаре. И этот человек готов убивать, даже хочет этого. Без сомнения открыл по мне огонь. Но и я не собирался его жалеть. Пока мужик озирался по сторонам, я спокойно полетел в его сторону. Нет смысла тратить ману. Никуда он отсюда не денется. И остановившись прямо у него за спиной, я замахнулся и материализовался прямо перед тем, как нанести смертельный удар. «Фак!» — вскрикнул он, и за мгновение до удара стремительно прыгнул вперед. Меч бессильно просвистел в воздухе, и через секунду сквозь меня снова пролетело несколько пуль. Быстрый гад. Будто бы чувствовал, что я вот-вот его рубану. Хотя, думаю, он именно все чувствовал. Но ничего, вечно скакать он не сможет. Снова я очутился у него за спиной и снова замахнулся для удара. И опять он увернулся в самый последний момент. Это такой пассивный навык или класс? Скорее всего, второе. Меня начало потихоньку потряхивать. Этот американец или кто он там вообще начинает подбешивать. Тем более, что пока он жив, я не избавлюсь от его общества. Еще и говорит что-то, а это бесит еще сильнее. «Не надо со мной разговаривать, жупел!» — не выдержал я после очередного его кульбита. В ответ он лишь засмеялся и снова выпустил по мне пару пуль. Давно ведь мог понять, что его выстрел против меня — ничто. Следующий удар я решил сделать на опережение. Немного присев, я рванул по ногам, думая, что он снова сделает кувырок. Но нет, он просто подпрыгнул и в прыжке саданул мне кулаком по затылку. Больно. Но расстрелять он меня не успел, ведь я растворился в воздухе сразу после удара. Ну, вернись от этого, обмудок. Я выставил вперед кулак, направив его прямо в грудь гаду. Кольцо активировалось практически мгновенно, выпустив мощнейшую ударную волну. «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» Слышал такую фразу? Кольцо удара рассыпалось в пыль. Зато оно выполнило свою единственную функцию на все 100. Мужика отбросило минимум на 10 метров. Уклоняться от действия кольца он даже не думал, так как мне и материализоваться не пришлось. Все было сделано под действием моего классового навыка. И удар был сильный. Солдат выронил свой автомат, переломал себе множество костей и теперь лежит, жадно хватая ртом воздух. Я сразу подлетел к нему и на секунду замер, занеся меч. До этого я убивал откровенных ублюдков. И это мне даже немного нравилось. Но кто этот человек? Возможно, он просто хочет добыть для своих родных немножко еды или какое-нибудь оружие, чтобы защитить их. Но он сам сюда пришел, чтобы убить противника. Меч без труда пробил его висок, и солдат ту же секунду стих. Меня же снова перенесло в пустоту, Но в реальность так и не выбросила. Перед глазами появилась надпись, говорящая, что я завершил испытание и что я молодец. Это я и сам знаю. Следом самое вкусное — награда. Выберите награду. Предмет уникальный. Плюс один уровень. Очко характеристик. Вот так. Выбор действительно сложный. Уникальных предметов я пока еще не видел. Уровень тоже заманчиво. Довольно простой способ получения опыта. Да, я потратил серое колечко, но сколько еще таких мне удастся найти? Думаю, много. Надо просто полетать по городу и собрать все, что плохо лежит. А там и гранат накоплю, и колечек, и приоденусь до кучи. Да и очко характеристик на дороге не валяется. Лишнее очко всегда пригодится, тем более, что зарабатывать их с каждым уровнем будет все сложнее. Предмет уникальный. Уж очень интересно. Остальное я и так смогу добыть. А вот получить вещь, аналогов которой не будет ни у кого, дорогого стоит. Выбор сделан, и я ни о чем не жалею. Горошина появилась в моем инвентаре, и я снова появился на заполненной мертвецами, но такой родной улице. На этот раз я был готов к тому, что действие навыка слетит. И потому свободное падение продлилось всего долю секунды, после чего я растворился в воздухе и продолжил спокойно плыть к своей цели. А какая у меня, кстати, цель? И сколько времени прошло с тех пор, как я оказался на испытании? И куда меня перенесло? Что это было за степь? Казахстан или Монголия? В географии я безмерно слаб, так что даже гадать не буду, степь и степь. Судя по положению солнца, на испытании я пробыл либо полчаса, либо сутки и полчаса. Но явно не год, так как вокруг ничего особо не поменялось. Все те же мертвецы бродят и ищут выживших. Криков сегодня практически не слышно. Все, кто в страхе визжал вчера, уже давно сдохли. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. А то, если даже зомби не сожрут, это за них сделают люди с куда большей вероятностью. Первым делом надо распаковать награду. Можно отправиться в полицейский участок, там нет зомби и стены довольно прочны. Но есть люди, так что этот вариант сразу мимо. Мой друг — высота. На крышах или верхних этажах должно быть наиболее безопасно. Можно было бы вернуться в свою квартирку, но это слишком долго. Плюс я продвинутый бомж, куда захочу, туда и залезу. Почему я просто не отправлюсь к себе домой? Потому что не хочу. Там меня бесили шумные соседи, и если они выжили, то я просто сразу всех поубиваю. Вещи? К ним я не привязываюсь. Если что-то понадобится, я могу просто взять это и все. Тем более, что теперь в цене только системное шматье. Пока полз по улице, собрал еще с десяток картофелин и две серые горошины. Иногда проникал в дома, но там довольно часто начали встречаться люди. То в квартире пара человек, то в подъезде трутся. На чердаке одной пятиэтажки и вовсе скопилась целая община. Эти придурки вывесили вниз простынь с надписью, что там можно укрыться от мертвецов. Идиоты. От мрази таким образом укрыться не получится, а значит, и группа обречена на уничтожение. Ради интереса я решил посмотреть, что у них и как. Место действительно неплохое. Если бы не сталагмиты из птичьего говна, то и вовсе можно было бы люксом назвать. Тепло, сухо и спокойно. Чтобы забраться наверх, надо залезть по вертикальной лестнице на последнем этаже и просочиться в узкий люк. Зомби на это не способны, а значит, их можно не бояться. Около сотни человек, и все как один чумазые, голодные, запуганные. Есть пара бойцов с системным оружием и один дед с двухстволкой. Вот последний мне явно понравился. Сидит в углу и всех подходящих шлет на три веселые буквы. Независимо от пола, возраста и вероисповедания. Красавчик. Но и так не может быть. Два вооруженных бойца на такую ораву. Или все тупо тронулись и решили сдохнуть. Ответ нашелся довольно скоро, когда я вылетел с другой стороны дома. Настоящие бойцы, а не эти два забулдыги, сейчас были заняты сокращением популяции зомби. Делали это крайне осторожно и аккуратно, а потому жутко медленно. Два десятка мужчин столпились в нескольких комнатах и ловили мертвецов петлей. Набрасывали ее на шею, подтягивали и затаскивали в комнату. Все потому, что выйти на улицу значит потерять минимум одного человека. В любом случае, хоть кого-нибудь да укусят. Так что такой способ имеет право на жизнь. И наградки не теряются. Всего, судя по количеству трупов, они успели убить 5 мертвецов, и 4 картофелин может не хватить на всю ораву. О том, чтобы добраться до ближайшего магазина и пополнить припасы, и речи быть не может. А вот содержимое квартир неплохо им было бы почистить, особенно те, что остались после бабок. Там можно запасов на полгода вперед нарыть. Посмотрев на мучения новоиспеченных системщиков, отправился обратно изучать лагерь. Старик, которого я приметил ранее, все так же сидел при входе на чертак и крыл всех матом. «Дед, картоха нужна?» Я не удержался и появился рядом с ним. «Пошел нахуй!» — рявкнул он, даже не удивившись моему появлению. «Ха-ха, этого явно стоило!» Зеленая картошка упала к его ногам, но он даже ухом не повел. Еще 5 минут я смотрел, как местные жители не решаются подойти и взять эту картофельну. Интересно, кто будет самым смелым? Пацан лет 13. «Пошел нахуй!» — снова рявкнул дед. «Сам пошел!» — ни на секунду не замешкавшись, ответил пацан, взял картофельну, и она тут же растворилась у него в руках. В инвентарь убрал, молодец. Так отобрать не смогут. У меня появился новый герой, за которым будет интересно следить. Пацан 1 уровня. Выходит, он уже успел убить 1 мертвяка, а также изучил интерфейс, раз умеет пользоваться инвентарем. Что ж, сейчас он спрячется в дальний уголок и распакует картофельну. Грамотно. Посреди голодной толпы я бы тоже не стал жрать, а то затопчут, не моргнув и глазом. Но оказалось, что продуктовый набор он забрал не для себя. Немного попетляв среди хлама, птичьего дерьма и небольших кучек людей, он в какой-то момент свернул в темный отнорок. Импровизированный шалаш, чтобы скрыться от посторонних глаз. Там его встретила девочка лет 7. «Братик!» — пискнула она. «Тсс!» — он приложил палец к рту и обернулся. Никого сзади не оказалось, кроме меня, конечно, и он спокойно нырнул внутрь. Я тоже решил посмотреть, чего они там будут делать. Пацан прикрыл вход в шалаш грязной тряпкой и повернулся к сестре. «Вот, держи!» — он сунул ей картофельну, отчего она радостно запищала. «А что там будет? Как думаешь, я бы хотела тортик?» — пискнула она и активировала продуктовый набор. Увы, тортика не получилось. Но оно и к лучшему. Тарелка горячего риса с кусочками курицы и подливкой будет куда полезнее. Но девочка и этому была рада. Снова задорно пискнув, она накинулась на еду. Также она не забыла и о брате, съев всего 2 ложки, начала заставлять его тоже перекусить. «Нет, ешь давай, дурёха!» — шикнул он на неё. «Сам дурак! Не буду ничего, пока не скусаешь!» Она нахмурилась и начала тыкать брату в лицо ложкой с рисом. Но игра их продолжалась недолго. Тряпка, укрывавшая их от внешнего мира, слетела, и рядом с шалашом показалось 2 вооруженных мужика. «Почему вы не сдали еду на общую кухню?» — грозно рявкнул один из них. «А ну, быстро вернули!» «Но я не наелась!» — запротестовала девчонка. «А братик даже не попробовал!» Мужикам на это было плевать. Грубо оттолкнув пацана, вставшего на защиту сестренки, они забрали миску и двинулись прочь. «Тебе же говорили, сопляк! Еда в первую очередь для добытчиков!» — бросил напоследок один из них. «А ты ничего и не добываешь, придурок!» В руке у пацана блеснул ножик, но сделать он ничего не мог. Мужики как минимум больше, их 2. А я просто завис рядом и наблюдал. Забулдыги лишь усмехнулись и двинулись дальше, прямо на ходу начав опустошать тарелку со вкусностями. Хотя чего это я? Он сам спер картошку, пока все боялись подойти к деду. Тем более не украл, она открыто валялась на полу, и старику до нее не было никакого дела. Он и сам себе настрелять может, если что. Эх, общаться с людьми... Ну да ладно. «Петушары, верните жрачку!» Я переградил им дорогу, появившись прямо перед ними из воздуха. «Ты чё, фраер, попутал?» — удивился вчерашний алкобот. «Мы вас тут защищаем, а ты чё, не уважаешь? Так я заставлю». «Что ты, мать твою, несёшь?» «Не уважаю. Вы тупицы, да ещё и в 2 рыла можете этой картошкой хоть мешок насобирать». Я достал из инвентаря зелёный продуктовый набор. «А в этом мне вчера пиво попалось, да и вообще. Метнись в магазин и возьмите еды пока навалом». «Слышь, дай сюда!» Услышав слово «пиво», оба они потеряли над собой контроль. Бросив тарелку с едой, один из них сразу пошел ко мне, доставая из инвентаря топор. «Лучше отдавай по-хорошему». Он не договорил, так как я пропал. «Ха, по-хорошему». И так, переступив через себя, решил сначала поговорить. теперь будет по-плохому. Что примечательно, народ вокруг просто расступился. Крысы попрятались в свои норы. Но оно и понятно, все нормальные бойцы внизу. По сути, мне тоже нет дела до того, как тут все устроено и кто у кого отбирает еду. Но эта картофельна моя, и только я могу распоряжаться ею, как хочу. Хык! Первый сложился от мощного удара в живот. После зомби они со вторыми уровнями для меня ничто, тем более в силу вложился. Топор упал на пол и тут же переместился мне в инвентарь. Системный, в любом случае пригодится. Второй идиот даже не понял, что произошло. Я дематериализовался перед ним и спустя секунду появился уже за спиной. С него поживиться нечем, потому я просто что из силы дал пинка под сраку. Он тоже охнул и полетел вперед, придавив своей тушей товарища. «Не бей!» — завопил он, закрывшись руками. «Ага, лучше обоссы. Герои хреновы, только у детей еду могут отбирать». Больше не обращая на них внимания, я повернулся к замершему пацану. Он выставил вперед нож и прикрыл собой сестру. «Да!» — я кинул ему пару картофелин. «Пожарите хоть!» Собирался сразу после этого исчезнуть и отправиться по своим делам, но в последнюю секунду остановился. «И вот еще!» — я достал из инвентаря лук, тот, который был уже знатно потрепан. Также вытащил из колчана десяток стрел. «Даю в аренду. За 10 наград в день». Он молча кивнул и осторожно принял у меня оружие. «Надеюсь, не убьется. А так, теперь у меня будет пассивный доход. Уж не знаю, как он справится, но решимости ему не занимать, так что должен». Я растворился в воздухе, но улетать никуда не стал. «Интересно, что будет дальше? И станет ли он увеличивать свой инвентарь? Очень любопытно понаблюдать. Пусть людей я не люблю, но когда я призрак, ко мне никто не пристает. Идеально. Можно просто зависнуть в воздухе и наблюдать. Это как смотреть видео, находясь дома в полном одиночестве и уютном кресле. Только тут полное погружение». Пацан взял лук в руки, на всякий случай наложил стрелу, попробовал натянуть тетиву. С трудом насправился. А так ему в силу вложиться. И вообще будет классно. Кинул взгляд на Бармалеев, что только сейчас начали подниматься с пыльного засранного пола. «Не дури!» — поднял руки получивший подсрачник. «Мы на одном стороне!» «Как же!» — пацан ослабил натяжку и кивнул мужикам, чтобы те свалили. И они послушно побежали прочь. Жизнь снова вернулась в свое русло. Из-за кутков повылезали люди, и чертак наполнился гомоном голосов. На картошку теперь никто не позарится, так как у нее есть надежная вооруженная охрана. «Одну тебе, одну мне!» Снова поставила ультиматум девчонка. Но я к этому моменту уже выпорхнул с крыши. Надо будет посмотреть потом, как он обращается с луком. Что странно, после того, как я получил возможность вообще никогда не пересекаться с людьми, я стал видеться и общаться с ними только чаще. Надо с этим завязывать. Во дворе удалось собрать еще картошки, парочку сфер и одну серую книжку. Все потому, что я продолжил сбрасывать на голову мертвецов меч. А что? Вполне удобный способ зарабатывания халявных наградок. Пусть так я перемещаюсь медленнее, зато с прибылью. Хлам копится, но жрать не просит, так что пусть лежит. А продуктовые наборы и вовсе, как оказалось, у людей в дефиците. За них можно много чего купить. При том, что полки магазинов по-прежнему ломятся от изобилия продуктов. Я спустился вниз и заглянул в один из них. Там до отказа забил инвентарь всем, что только захотелось, и отправился дальше искать себе укромное местечко. Получен уровень +1. Жесть. Ради интереса залетел в грузовой лифт, а там... Там было битком народу, и все зомби. 5 обычных и 1 дохлый, но очень быстрый. Я не смог пройти мимо, ведь это простейший способ заработать опыт и награды. Просто появился на крыше лифта, несколькими ударами пробил дыру вниз и затыкал их мечом. Поковыряться пришлось лишь с дохляком, ведь он спокойно допрыгивал до дырки, и у него были все шансы достать меня острыми когтями. Именно в прыжке он и напоролся на лезвие, но сразу не сдох, пришлось нанести последний контрольный удар, за что система отсыпала мне зеленую картофельну. Как раз в этом подъезде выживших не обнаружилось, так что можно остановиться именно тут. Забравшись на 10 этаж, я обследовал соседние квартиры и остановился в самой богатой. Фух, осталось лишь облегченно вздохнуть. Зеленая картошка порадовала сочным говяжьим стейком, на который я накинулся, словно оголодавший папуас, хотя до этого есть не особо хотел. Хотел за едой посмотреть, что мне привалило за испытание, но не смог остановиться, пока тарелка не опустела. Так, все, можно распаковывать. Вытерев руки о свое пальто, я достал из индаря горошину. Довольно странное, переливается всеми цветами радуги, как бы намекая, что хрен знает, что там внутри. Интересно, не люблю сюрпризы, но деваться некуда. Система любит, а значит, и мы должны радоваться ее странным подачкам. Предмет уникальный. Раскрыть.